«Не тот», — продолжала Пэл. «Ох, что, если они все фальшивые?» «Нет». «Разумеется, фальшивые», — сообразил Майлз. «Настоящий должен быть... должен быть...» Он начал отслеживать взглядом кабели, идущие от шифровальной ком-консоли техника. Они вели к ящику, втиснутому среди прочего оборудования, а в ящике находился еще один великий ключ. Но этот был закреплен в светолучевом коммуникаторе, посылавшем сигналы, которыми пробовали взломать его коды. «Здесь!» — Майлз выдернул ключ с места и бросился обратно к Пэл. «У нас ключ, с нами Надина, у нас все улики на Нару. Все у нас, идемте». Дверь с шипением отворилась. Майлз развернулся на месте и выстрелил. Вооруженный парализатором человек в ливрее Кетти опрокинулся на спину. Из коридора донеслись топот и крики. Похоже, не меньше дюжины человек торопливо убирались с линии огня. «Есть!» — радостно вскрикнула Пэл, когда крышка настоящего великого ключа откинулась у нее в руках, демонстрируя его подлинность. «Не сейчас!» — завопил Майлз. «Уберите его, Пэл! Включайте силовой экран! Сейчас же!» Майлз нырнул на борт гравикресла. Силовой экран схлопнулся. Массированный залп парализаторов обрушился сквозь дверной проем. Лучи парализаторов с треском и без какого-либо вреда рассыпались, ударяясь об искрящуюся сферу, лишь заставляя ее вспыхивать чуть ярче. Но Хаут Надина осталась снаружи. Она вскрикнула и упала навзничь, болезненно задетая парализующим орелом. В дверь ворвались люди. «Ключ у тебя, Пэл!» — выкрикнула Хаут Надина. «Беги!» Увы, неосуществимое предложение. Люди губернатора Кэти оцепили комнату и захватили Хаута Надину, а сам губернатор вошел и запер за собой дверь, приложив ладонь. «Так», — протянул он. Глаза его вспыхнули любопытством при виде раскинувшегося перед ним побоища. «Так». Мог бы хотя бы из вежливости выругаться и топнуть ногой, — подумал Майлз с досадой. Вместо этого он выглядел так, словно полностью владел ситуацией. «Что у нас тут?» Солдат в ливрее Кетти опустился на колени возле гем-генерала Нару и помог ему выпрямиться, придерживая за плечи. Нару, пытаясь сесть, потер дрожащей рукой онемевшее и зудящее лицо. Малоприятное ощущение парализованного человека Майлз в прошлом и сам испытал не раз. И что-то промямлил в ответ. Со второй попытки ему удалась невнятная, но вразумительная речь. «Это консорты Пэл и Надина, и бар-бар-яриц. Говорил тебе эти чертовы пузыри угрозы безопасности». Он осел на руки солдата. «Хотя в порядке. Они у нас в руках». «Когда этого вуайериста будут судить за измену, — ядовито произнесла Хаут Пэл, — я попрошу императора вырвать ему глаза прежде, чем его казнят». Майлз заново задумался, что же произошло здесь прошлой ночью, как Надину извлекли из ее шара. «Мне кажется, вы несколько забегаете вперед, миледи», — вздохнул он. Кетти обошел вокруг шара Хаут и Пэл, изучая его. Расколоть это яйцо — та еще головоломка. Или нет? Один раз он это уже сделал. Побег был невозможен. Передвижения шара блокировались физически. Кетти мог заблокировать их, уморить голодом, если он не против подождать. Нет, ждать Кетти не мог. Майлз мрачно улыбнулся и обратился к Пэл. «У гравикресла есть возможность выйти на связь, верно? Боюсь, самое время звать на помощь». «Боже правый! У них ведь почти получилось. Почти спасли положение, не оставив и следа. И теперь, когда они выявили и опознали Нару, угроза тайной помощи Кэти со стороны цитагандийской имперской СБ нейтрализована. Цитагандийцы сами смогут распутать остаток этого дела. Если только я смогу передать хоть словечко на волю». Губернатор Кэти жестом приказал двум своим людям, державшим Хаута Надину, подтащить ее к тому месту, которое, как он полагал, находилось напротив кресла. Правда, на самом деле оно находилось градусов на 40 в сторону. Он забрал виброношу одного из охранников, встал позади Надины и поднял ее густые седые волосы. Она в ужасе вскрикнула, но тут же затихла, как только он легонько приложил нож к ее горлу.